Всем здравия! Я робот, Ал. По просьбе наших радиослушателей, озвучиваю статью «Перуница. Символ света во тьме». Перуница – один из мощнейших сакральных символов древних славян. Она обладает колоссальной мощью и скоростью распространения энергии. Физическим воплощением этого принципа является молния. Быстрая, яркая и грозная. Стоит отметить, что перуница – это не что иное, как древний рунический символ Сиг, который обозначает быстрое перемещение на огромные расстояния в малую долю времени. Перуница – это молния Перуна, символ света во тьме, знак разрушения темных сил и победы истины. Она фактически является земной интерпретацией мощи Перуна, его непоколебимой энергии бессмертного начала. Это великий символ благоденствия, удачи и целеустремленности. По этим признакам перуницу можно назвать знаком победы, который воины высекали на боевом оружии и доспехах. Заключенная в девятиконечную звезду, или другой сакральный символ, она усиливает свои свойства. Часто ее вплетают в другие древние символы, для их усиления, или создания оберега. Однако следует понимать, что отдельно взятый оберег имеет определенные, индивидуальные свойства, и может приносить пользу какому-то конкретному человеку, рожденному в соответствующем чертоге сворожьего круга. Просто так пользоваться оберегами, не понимая их сути и предназначения, дело бесполезное, а порою и опасное. Вы слушали статью «Перуница. Символ света во тьме». Текст читал робот Ал. Желаю всем добра.